Глава 5. Следы на снегу. Я оказалась права. Растон не дал мне долго скучать. Сперва одно дело, за ним другое. Постепенно я влилась в здешнюю жизнь и почувствовала себя почти так же, как 10 лет назад. Отличий оказалось не так уж много. Не было в Растоне деда, зато в моем распоряжении имелись его верные осведомители. Не было прежнего главы сыскного отделения, зато подполковник Вислос исправно нес службу. Не было верного сопровождающего. Впрочем, без него можно и обойтись, как обходилась я на протяжении многих лет. К слову сказать, с Лауренем я сталкивалась несколько раз. То в королевском дворце, то приезжая в сыскное отделение. Видимо, у него было немало дел и там, и там. Всякий раз мы вежливо раскланивались и расходились, не обменявшись более ни словом. Я полагала, Лаурень до сих пор в обиде на меня за то, что я покинула Арастон так внезапно, не дав ему знать о своих планах. Несомненно, в итоге он понял, почему я так поступила. Он был юношей неглупым, но вот простил ли меня? Судя по его поведению, нет. Это, конечно, было сугубо его личной проблемой. Главное, чтобы она никак не повлияла на наши служебные отношения. А им рано или поздно пришлось бы завязаться. Его Величество недвусмысленно дал понять, что мне придется тесно общаться с охранным отделением, а Лаурень ведал именно тем подразделением, с чьими сотрудниками я встретилась бы наверняка. Я надеялась, что ему хватит ума придержать характер в том случае, если мы столкнемся нос к носу. А если нет, я живо напомню ему, как следует вести себя с независимым судебным магом. Зима набирала силу. Дело у меня пока не намечалось. Кое с какой мелочью я разделалась и пока отдыхала от трудов праведных. Зима вообще пора затишье, и я позволяла себе допоздна засиживаться за книгой. За время моего отсутствия Нейр Шлосс успел выпустить в свет не один роман, и я не без удовольствия знакомилась с его творчеством. Должна сказать, он делал большие успехи. А вставать ближе к полудню. Так было и в этот день. За окном царила непроглядная темень. Зимой и так расцветает поздно, а тут еще над городом нависли свинцовые снеговые тучи, так что даже в полдень порой не было видно низги. Просыпаться решительно не хотелось, но час уже был поздний. Хотелось есть, поэтому я все же встала. Рывком спустив ноги на холодный пол, я зевнула, пригладила растрепавшиеся волосы и начала одеваться. Тея была отличной служанкой. Моя одежда содержалась в полном порядке. Можно было не беспокоиться о том, что рубашка окажется не свежей, а сапоги не вычищенными. Мелочь о приятном. Готовила она, кстати, тоже неплохо. Хотя и не настолько хорошо, как моя старуха Рима. За разными неспешными мыслями я плотно позавтракала. Кто-то назвал бы это обедом и был бы прав. Устроилась у себя в кабинете с трубкой и приготовилась проглотить очередную порцию приключений нового героя Нейра Шлосса. Писатель не стоял на месте и придумал новый персонаж. Скромного чиновника королевской канцелярии, маленького грустного человека, не обладающего ни красотой, ни какими-то из ряда вон выходящими умениями, если не считать смекалки и знаний людской сущности. Слабость у него тоже имелась. Тайная влюбленность в некую знатную даму, которую он видел всего несколько раз в жизни и даже имени ее не знал. Этот средних лет невзрачный человечек, конечно, был не столь привлекателен для дам, как прежний главный герой, молодой аристократ, зато намного более правдоподобен. В этом Шлоссу отказать нельзя. «Госпожа Нарон не велела пускать», — раздалось снизу. Кажется, Тея сдерживала чей-то натиск. «Что вы себе позволя...» Ее крик оборвался, по лестнице прогрохотали тяжелые шаги, дверь распахнулась, с треском ударившись о стену, и на пороге воздвигся молодой человек в гвардейской форме. Я уронила книгу и выпустила изо рта трубку. Если честно, мне показалось, будто время повернуло вспять, и на пороге стоит лейтенант Лаурень собственной персоной. Впрочем, наваждение тут же отступило, и я поняла, это совершенно незнакомый мне юноша. Рост он был среднего, русоволосый, сероглазый, как большинство арастанцев. Лицо исполнено служебного рвения. Но Лаури никогда не позволял себе подобного поведения. «Госпожа Нарон!» — рявкнул он. «Допустим». Я подобрала книгу и закинула ногу на ногу. «А вы, собственно, кто будете?» «Сержант Зиба», — отрекомендовался юноша. «Ординарец капитана Лаурине». «Ах, вон оно что», — протянула я. Кое-что становилось понятным. «Так что вы желаете мне поведать, господин сержант?» «Вам предписано немедленно явиться на место преступления», — заявил юнец, преисполняясь чувства собственной значимости. «Я должен сопровождать вас». «Немедленно?» — прищурилась я, отыскивая нужную страницу. Герой Нейра Шлосса как раз отыскал разгадку древней тайны, и мне было интересно, как он намерен разделаться с проклятием, эту тайну сопровождающим. «Однако...» «Госпожа Нарн, я жду», — заявил сержант, хмуря белесые брови. У Лаурине в его годы взгляд получался куда более суровым. «Ну, ждите», — миролюбиво ответила я, пуская колечки дыма. «Только будьте так любезны, ждите за дверью». «Господин капитан, приказали, чтобы вы немедленно...» Начал было сержант, но я перебила. «Господин сержант, если господину капитану угодно что-либо мне сообщить, то пусть он прибудет лично. Или же пришлет человека, который более сведущ в правилах хорошего тона, чем вы. Так ему и передайте. А теперь можете быть свободны». Судя по физиономии сержанта, он очень хотел задержаться и выполнить приказ своего начальника, однако мой недобрый взгляд двоякого толкования не допускал. «В самом деле, еще сержанты станут мне указывать. И пусть он даже передает распоряжение своего непосредственного начальства, мог бы делать это и более уважительно». «Госпожа», — сунулась в дверь Тея, когда Зиба покинул мой кабинет. «Простите, госпожа, я не смогла его остановить. Он был так настойчив». «Ничего», — сказала я. Прищурилась. «Что это у тебя с рукой?» «Господин изволил меня оттолкнуть», — сообщила Тея, натягивая рукав на запястье. Там расцветали синяки. «Совсем здорово». «Ничего страшного, госпожа. Иди сюда», — велела я. Задрала ей рукав, оценила масштаб бедствия, провела рукой над пострадавшей областью. «Впредь этого молокососа на двор не впускай, а попробует ломиться, спусти на него Аю». «Хорошо, госпожа». Тея не без испуга рассматривала свою руку. На коже не осталось никаких следов. Насчет Аю я, кстати, не шутила. Маленькая степнячка не только отлично обращалась с лошадьми. С ней не стоило связываться один на один. Уже на следующий день после водворения у меня она сцепилась с мальчишкой из соседнего дома. Он, кажется, принял ее за парня. Схватка закончилась бесславным поражением глупца. Ая упустила в ход не только руки и ноги, но еще и зубы. А в итоге отдирали ее от бедолаги двое взрослых мужиков. Тот долго щеголял синяками, ссадинами и живописными царапинами. И теперь ребятня обходила девчонку стороной. Словом, постоять за себя степнячка могла, и это мне нравилось. А вот защиту на дом надо все-таки установить, чтобы не повторялось таких вот прецедентов. На старом доме защита была хорошая. Посторонний без позволения войти не мог, а установить такую же для нового у меня все не доходили руки. Вот, кстати, вместо того, чтобы бездельничать, нужно заняться этим. А то это проходной двор какой-то. Сперва Анельд, теперь еще Зиба. Иди. Велела я Тей, но защитой заниматься не стала. Это дело долгое и муторное. На него дня два уйдет при хорошем раскладе. А у меня этого времени не было. Наслаждаться романом мне пришлось недолго. Всего часа полтора. По истечении этого времени в дверь снова поскреблась Тея. «Что еще?» — недовольно спросила я. Герой Нейра Шлосса был уже на волосок от разгадки очередной тайны. «Госпожа», — приоткрыла она дверь. «К вам какой-то господин в военной форме. Другой, не тот, что ломился. Этот постарше будет. Дожидается во дворе». «Пригласи в кабинет», — велела я. «У меня были соображения по поводу личности этого господина в форме. Я сейчас спущусь». Я спокойно дочитала главу, удостоверилась, что воображение Нейру Шлоссу с годами не изменило, герой его с блеском вышел из сложной ситуации, и только потом соизволила спуститься в рабочий кабинет. «Госпожа Нарн?» Встретил меня ожидаемый гость, то бишь капитан Лаурин. Он нетерпеливо прохаживался из угла в угол, похлопывая по бедру перчатками. «Господин капитан?» Приятно удивилась я. «Простите, что заставила вас ждать. Что привело вас в мой скромный дом?» «Госпожа Нарон, я вынужден принести извинения за своего ординарца», сдержанно произнес Лаурин, глядя в сторону. Ему было отдано приказание передать вам просьбу присоединиться к осмотру места происшествия, однако... «Однако сей достойный юноша несколько превысил свои полномочия», — закончила я. «Именно, госпожа Нарен», — кивнул Лаурень. «Длинной челки у него больше не было. Он носил короткие волосы, как большинство гвардейцев, но жест сохранился. Иногда он встряхивал головой, словно отбрасывая назад длинные пряди. Надеюсь, вы примете мои извинения». «Не стоило бы», — протянула я, привычно вытягивая ноги на середину кабинета. «Ну, раз вы просите, так и быть. Но пообещайте, что больше не будете присылать ко мне этого юношу». «Не могу дать вам такого обещания, госпожа Нарен», — покачал головой Лаурень. Зимняя форма шла ему необычайно. А то, что он этого вроде бы и не замечал, делало его привлекательным вдвойне. Должно быть, от девиц у него отбоя нет. «К сожалению, я не всегда могу прибыть лично. Я настаиваю», — холодно сказала я. «Я не люблю людей, которые калечат моих слуг». «Что?» — Лаурень нахмурился. «То», — передразнила я. «Моя служанка пыталась помешать ему ворваться в дом. У нее остались кровоподтеки на руках, господин капитан. Это, знаете ли, уже верх хамства даже для военных. Сержант Зиба понесет заслуженное наказание», — сквозь зубы произнес Лаурень. «Я уж не говорю о том, каким тоном этот юноша разговаривал со мной», — заметила я. «Вы, господин капитан, в этом возрасте и в этом звании были не в пример обходительнее. Впрочем, вы Арнай, у вас воспитание иное. Хватать женщин за руки и швырять их об стены вас не учили». «Этого более не повторится, госпожа Нарен», — деревянным голосом сказал Лаурень. Судя по выражению его лица, ординарец причинял ему массу неприятностей. «Ах да, и Вислас упоминал о чем-то таком». «Верю вам на слово», — хмыкнула я, выпуская трубку изо рта и беззастенчиво рассматривая Лауриня. Вид усталый, будто уже не первый день не ночует дома. О том же свидетельствует как минимум двухдневная щетина. Видимо, приключилось что-то серьезное. «Так в чем дело, господин капитан? Ведь не только же за тем, чтобы извиниться за своего ординарца, вы явились». «Никак нет, госпожа Нарен», — ответил Лаурень. «Он прекрасно научился владеть собой. Никаких эмоций нельзя было прочесть по его лицу». «Тогда зачем?» «Как я уже сказал, пригласить вас для осмотра места происшествия», — ответил Лаурень. «Боюсь, дело требует вашего вмешательства, госпожа Нарен». «Как любопытно», — протянула я, закидывая ногу на ногу. «Расценки мои вам известны?» «Разумеется, госпожа Нарен», — кивнул он. «И еще того лучше». «Значит, недоразумений не возникнет», — хмыкнула я. «Приятно все же иметь дело с охранным отделением. Раньше мне доводилось помогать им всего раз или два, но платили они всегда вовремя, и не приходилось выбивать из них причитающийся мне гонорар. Отрадно видеть, что ничего не изменилось. Тогда прошу обождать немного, господин капитан. Я соберусь в дорогу». Собиралась я недолго. Привычка есть привычка. Все необходимое у меня под рукой. Аю оседлала кобылу, вывела ее во двор. Лаурень покосился недоуменно на нее, но смолчал. Очевидно, мои рабы его не слишком интересовали. За Аю теперь приглядывала Тея. Она же подобрала ей одежду, так что девчонка не слишком смущала взгляды обывателей. Шаровары, рубашка, жилетка, сапожки. Все это походило на наряд степняков, и Аю явно была рада обновкам. «Кто это, госпожа Нарен?» — спросил все же Лаурень, когда мы выехали со двора. «Рабыня», — пожала я плечами. «За конюху у меня. А что?» «Ничего, госпожа Нарен», — ответил Лаурень. Подумал и добавил. «А лошадь у вас по-прежнему кошмарная». «Я, видите ли, постоянно в своих пристрастиях», — улыбнулась я, и дальнейший путь мы проделали в молчании. На улице мело, хорошо еще мороз стоял не сильный. Во всяком случае, руки, ноги не коченели даже и безо всяких заклятий. «Рассказывайте», — велела я, пряча лицо в поднятом воротнике, чтобы не хлестало снегом. Лаурий молчал. Видимо, не знал, с чего начать. Я видела ему не по себе рядом со мной. Но тут уж я ничего не могла поделать. «Что случилось?» «Вчера некто Кавис Эльзор отбыл из своего загородного поместья в гости к соседу», — сказал Лаурень. «Знаете такого господина?» «Еще бы не знать», — фыркнула я. «Второй королевский казначей». «Верно». «Так вот, поместье соседа совсем недалеко. К вечеру он должен был туда добраться», — продолжил Лаурень. Не нравился мне его голос. «Особенно хрипы. Видно, простуда была запущенная». Но не добрался. «Он что, один ехал?» — нахмурилась я. «Люди таких должностей в одиночку по дорогам не передвигаются. Это нонсенс». «Нет», — ответил Лаурин. «Но с ним был всего один слуга. Я ведь говорю, всего несколько часов пути, тем более по своим собственным и соседским землям. Разбойников там не водится, места тихие». Он перевел дыхание. Нейр Ильзор так ездил не первый раз. Никогда ничего не случалось. «Но в этот раз он до соседа не добрался», — кивнула я. «Что дальше?» «Дальше. В поместье соседа забили тревогу. Ильзор ведь вперед себя гонца послал. Передать, что намерен прибыть к ужину. Отправились навстречу, и примерно на полпути, где дорога сворачивает в обход леса, обнаружили следы. А сам Ильзор?» — спросила я. «И слуга?» «Никого. Ни самого Ильзора, ни слуги. И никаких признаков нападения, если вы об этом думаете. Там остались следы лишь этих двух лошадей», — ответил хмурец Лаурин. «Хотя натоптано изрядно. Лошади, похоже, были перепуганы насмерть. Одна шарахнулась через лес, переломала ноги. Когда ее нашли, она уже издыхала. Второй больше повезло. Повод запутался в кустарнике. Она так и стояла на месте. Насилу успокоили. Она к себе никого не подпускала. Подумали сперва о волках. Там видели небольшую стаю, но следов-то нет. Да и вряд ли волки оставили бы коней живыми», — вздохнула я. «Мы уже выезжали из города. Дальше что?» «Дальше. Отправились на поиски. Уже стало ясно, что дело неладно», — мрачно ответил Лаурин. «Заодно послали гонцов в поместье Ильзоры в город». «Ясно. Лаурине сегодня поспать не удалось». «Еще бы. Исчезновение второго королевского казначея. Дело не шуточное». «Ну и что? Нашли Ильзора в конечном итоге?» — спросила я. «Нашли. И довольно скоро», — кивнул Лаурин, приобретая еще более мрачный вид. «Но, судя по всему, нашли его в таком виде, что решили послать за мной», — произнесла я. «Что с ним стряслось? Вы увидите, госпожа Нарен», — сказал Лаурин. «Но это лучше посмотреть своими глазами. Он жив?» — только и спросила я, и совсем не удивилась, когда Лаурин отрицательно мотнул головой. «Ехать пришлось довольно долго. До места мы добрались через несколько часов, уже в сумерках, исхлёстанные метелью. Хорошо еще она почти улеглась к концу нашего путешествия. Голодные и отчаянно злые. Во всяком случае, таким выглядел Лаурин. И я вполне разделяла его чувства, разве что не мерзла, как он. Господин капитан!» — кинулся к нему уже знакомый мне молодой человек. «Зиба!» — Лаурин говорил сквозь зубы. Видимо, ординарец одним своим присутствием доводил его до белого коленя. «Любопытно, почему он от него не избавится? Извольте извиниться перед госпожой Нарен. Я...» Молоденький сержант встретился со мной взглядом и заметно побледнел. «Я всего лишь выполнял ваш приказ, господин капитан». «Слишком ревностно выполняли», — процедил тот. «О, я знала эти интонации. Как часто я сама использовала их в беседе с тогда еще лейтенантом Лауринем. Что ж, хотя бы один урок он усвоил. Я жду Зиба. Госпожа Нарен», — сержант набычился, комкая в руках повод своей лошади. «Прошу извинить за... В общем, прошу извинить». «Так и быть», — сказала я, от души забавляюсь. «Извиняю. Однако не попадайтесь мне больше на глаза, господин сержант. А вы, господин капитан, извольте объяснить своему ординарцу, чем судебный маг отличается от городских обывателей. Думаю, труда вам это не составит». «Несомненно, госпожа Нарен». Натянуто улыбнулся Лаурин. Зиба смотрел на меня довольно зло. Очевидно, я ему не нравилась, но тут уж я ничего не могла поделать. «Продолжим», — сказала я, озираясь. «Вы привезли меня сюда». «Где же место преступления?» «Здесь, недалеко», — сказал Лаурин. Зиба топтался позади, но молчал. Дорога под нападавшим снегом была едва заметна. Ездили тут, похоже, нечасто. У обочины теплился костерок, около него грелись несколько гвардейцев. Я пригляделась. «Так и есть. Нашивки темно-красные. Стало быть, это подчиненные Лаурине». Заметив подъехавшее начальство, гвардейцы дружно вскочили. «Еще что-нибудь нашли?» — спросил Лаурин. «Никак нет», — ответил один из гвардейцев. Моложавый, но с заметной проседью на висках. «Собаку привели. Думали, хоть слугу отыщем. Но она след брать отказывается». «Вон», — гвардеец кивнул в сторону костерка. «Там в ногах у добротно одетого мужчины лежала крупная собака, похожая на помесь ищейки и местного волкодава, такими тут частенько охотятся. Говорят, лучший нюхач в округе», — добавил гвардеец. «Врут, поди». «Да где ж тут след взять?» — подал голос мужчина с собакой. «Давно все замело». «Да не в том, похоже, дело», — заметила я, подходя к собаке. Серый с клочкастой шерстью пес покосился на меня без особого интереса и снова уставился в одну точку. Дышал он часто, уши прижимал, а верхняя губа то и дело непроизвольно вздергивалась, обнажая здоровущие клыки. Вот только шерсть на загривке пес не ерошил, а хвост поджимал так, что его и видно не было. «Чего-то он сам не свой», — заметил хозяин пса, видя мой интерес. «Так-то он любой след берет. Мышь полевку под снегом чует». «Вот что, любезный», — сказала я. «Уведи-ка отсюда своего пса, нечего его зря мучить». «Вы где, господин капитан?» «Здесь», — ответил Лаурин, неслышно подходя сзади. «Приказал отвезти лошадей подальше. Не нравится им тут». «Так где Эльзур?» — спросила я. «Идемте, покажу», — сказал Лаурин. «Его пока не стали трогать с места. Все равно уже окоченел». Пробираться по заснеженному лесу, увязая в сугробах чуть не по пояс, пришлось довольно долго. Хорошо еще здесь уже успели побывать люди, и можно было идти по их следам. Хотя и это не особенно помогало. «Однако и занесло же его», — пробормотала я, в очередной раз обрушив себе на голову снег с широкой еловой лапы. «Это борозда, видимо, его след?» «Судя по всему, да», — кивнул Лаурин. «Мы старались ее не трогать. Не хочу гадать, но, на мой взгляд, дело обстояло так. Что-то напугало лошадь Эльзора, она сбросила всадника и ринулась прочь». «Всадник, судя по всему, тоже перепугался», — хмыкнула я. «Бежал, не разбирая дороги. И ведь далеко забрался, а снег тут глубокий. Что дальше, господин капитан?» «Вы когда-то величали меня не по званию», — неожиданно сказал Лаурин. Таким голосом, впрочем, что я могла бы и не расслышать. На меня он не смотрел, но я чувствовала, насколько ему неловко. «А вы когда-то называли меня по имени, Лаурин?» — усмехнулась я. 10 лет прошло, однако. Обида обидой, но дело делом, не так ли?» «Вы совершенно правы», — коротко кивнул он. Кажется, ему стало немного легче. «О, да. Лаурин был обижен на меня. А сильнее того, зол. Тут и к гадалке не ходи». «Хорошо, Лаурин», — усмехнулась я. «Так где наш клиент?» «Вон он», — пробормотал Лаурин, отводя от лица ветки. «Хотел бы я знать, что его так напугало». Кавис Эльзор, вернее, его окоченевший труп, полулежал, прислонившись спиной к стволу могучего, в 2 обхвата черноигольника. В свете огонька спутника никаких видимых повреждений на его теле заметно не было, но на когда-то привлекательном лице застыла гримаса такого ужаса, что даже мне сделалось не по себе. Эльзора уже успела припорошить снежком. «Значит, здесь ничего не трогали», — уточнила я, подбираясь ближе к покойнику. «В самом деле, никаких следов, кроме следа самого Эльзора». «Ничего», — кивнул Лаурин, следуя за мной. «Что скажете?» «Скажу, что умер он, похоже, своей смертью», — вздохнула я, проделав кое-какие манипуляции. «Причем, похоже, просто от страха. Вон, видите, еще заметно. Перед смертью он обмочился. Это, конечно, еще Сарин проверит, но, думаю, я не ошибаюсь». «И что же могло его так напугать?» — нахмурился Лаурин. «Пока не знаю», — пробормотала я. Догадка мне не нравилась, но проверить ее было необходимо. Уж больно знаком мне был магический душок, исходящий от этого места. Настолько знаком, что у меня разом заныли все зубы. «Зайдите-ка с той стороны, Лаурин. Надо оттащить Эльзора в сторону. Только не волоком, давайте попробуем его поднять. Вы думаете, под его телом могли сохраниться какие-то следы?» Проявил догадливость Лаурин. «Кто его знает?» — задумчиво сказала я. «Может и нет, но проверить нужно. Ну, взялись?» Эльзор оказался легче, чем выглядел на первый взгляд. Нам с Лауринем удалось поднять его и переместить на 2 шага в сторону. Я присела на корточки, разглядывая примятый снег на том месте, где только что лежало тело. «Нет, ничего». «Что там?» — надо мной наклонился Лаурин. «Встаньте за мной», — велела я. «Так мы ничего не разберем». Лаурин послушно встал у меня за плечом. Я же, сосредоточившись, задействовала кое-что из ведьминских штучек. Я порядком усовершенствовала их за время жизни на Севере. Среди них попадаются весьма оригинальные приемы. И если подумать хорошенько и дать волю фантазии, то можно приспособить их к моей работе, хотя изначально они предназначались совсем для других целей. Вокруг меня поднялся вихрь. Снег, припорошивший все следы, взметнулся в воздух, взвился, завис в воздухе серебряной мерцающей пылью. Со стороны это выглядело очень эффектно. Я знала, потому никогда не прибегала к этому приему на глазах у многочисленной публики. Ну уж один Лаурень, это еще ничего. Тем более он и не такое видывал, когда мы работали вместе. «Лаурень, видите?» — указала я на едва заметные отпечатки на снегу. Вернее, это сейчас они были едва заметны. Да и свежие, надо думать, глубиной не отличались. «Собачья лапа?» — изумился Лаурень. «Элизор так перепугался какой-то собаки?» «Внимательнее смотрите, Лаурень», — призвала я. «Ничего необычного не замечаете?» «Разве только то, что здесь лишь один такой след. Как будто собака стояла на месте», — ответил он. «Должно быть больше. Не по воздуху же она прилетела. Но, возможно, Эльзор смазал все остальные, когда упал на это место. И сама лапа». Лаурень поднес ладонь к следу. «Ничего себе! Да ведь она чуть не с мою ладонь размером. Какова же должна быть собака?» «Крупная, Лаурень. Очень крупная». Я поднялась на ноги и огляделась по сторонам. Лес был неподвижен, только большими хлопьями падал снег. «Все равно не понимаю». Упрямо мотнул головой Лаурень. «Хорошо, пусть собака, пусть большая, но почему Эльзор так перепугался? Отчего лошади взбесились? Или это все же не собака, а волк?» Он присмотрелся внимательнее. «У волка, правда, лапа уже. Да и не бывает таких громадных волков». Я терпеливо ждала, пока он до чего-нибудь додумается. «Помесь собаки с волком?» Продолжал размышлять вслух Лаурень. «Размер от собаки, запах волчий. Лошади могли испугаться, это понятно. Всадники, если в темноте на тебя выскочит этакая тварь, не мудрено перепугаться, но не настолько же, чтобы кинуться в лес и умереть от страха». Я молчала, глядя на перекошенное предсмертным ужасом лицо Эльзора. Огонек-спутник светил ярко, на снег падали резкие неестественные тени. «Но и по волчьему, и по собачьему следу охотничий пес бы пошел», закончил свою мысль Лаурень. «Но он отказался. И лошади от этого места на дороге до сих пор шарахаются. Выходит, это была непростая собака?» «Долго же вы думали, Лаурень?» — хмыкнула я. «Или вы не предполагали, что у этого дела может быть магический душок, когда послали за мной? Еще поди санкцию начальства получили на выделение средств на уплату моих услуг». «Да, вы правы. Это были непростые собаки». «Собаки?» — насторожился Лаурень. «Так их было несколько?» «Да», — сказала я без особой охоты. «Эти псы не охотятся поодиночке». «Что за псы?» — спросил Лаурень резко. «Слепые гончие», — уронила я. Показалось, что повеяло холодным ветерком, но деревья по-прежнему стояли неподвижно. Метель совсем унялась, а здесь, в лесу, и вовсе было тихо. «Это что еще за...» — Лаурень невольно передернул плечами. «Может быть, выйдем сперва на дорогу, а потом вы расскажете?» «Стыдно признаться, но у меня мороз по коже». «И не от холода». «Да, идемте», — согласилась я. И снежная взвесь обрушилась обратно на землю, запорошив нас с головы до ног. «Неприятное местечко. Пришлите кого-нибудь, чтобы забрали тело. Уже можно». Молча мы выбрались обратно на дорогу. Здесь, у костра, среди людей, было немного повеселее, но все равно не хотелось поворачиваться к лесу спиной. «Так что это за звери?» — спросил Лаурень, грея руки над костром. «Я не знаю, какова их природа», — ответила я. «Некие потусторонние сущности, способные принимать облик собак. Довольно большой своры собак, похожих на гончих. Они даже почти материальны. Вы ведь видели, они способны оставлять следы. Правда, по таким вот сугробам эта свора пройдет легко, не проваливаясь по брюху». «А почему слепы?» — поинтересовался Лаурень. «Потому что они слепые», — мрачно ответила я. Подобрала прутик и на снегу изобразила некое подобие тупорылой и корноухой собачьей морды. Вот так примерно они выглядят. Глаз у слепых гончих нет, но они им и ни к чему. Если гончие взяли след, они свою добычу не упустят. «Не хотел бы я повстречать этих собачек», — передернул плечами Лаурень, взглянув на мой рисунок. Его ординарец принес ему большую кружку, в которой что-то дымилось. Надо думать, ринт. Горячий травяной отвар, щедро сдобренный хорошим вином. Гвардейцы им частенько греются. Лаурень, правда, пить не спешил. Грел ладони о кружку. И что им понадобилось от Эльзора? Как они выбирают себе добычу? В том-то и дело, протянула я, чертя на снегу круги и квадраты. В том-то и дело, Лаурень, что слепые гончие сами добычу не выбирают. Они идут за тем, за кем прикажет хозяин, и делают только то, что прикажет хозяин. Ах, вот оно что! Лаурень нахмурился. Значит, они убили Эльзора по чьему-то приказу? Не факт, что убили, покачала я головой. Им мог быть отдан приказ всего лишь загнать жертву в определенное место. Или просто напугать. Кто же знал, что Эльзор перепугается до смерти? В любом случае, это привело к его гибели, жестко сказал Лаурень. Кстати, что касается самих гончих, это относится к запретным искусствам? И как только вы догадались, вздохнула я. Да, Лаурень, теоретически относится. Хотя это не считается таким ужасным преступлением, как смертовецкие забавы. Кроме того, слепых гончих может вызвать любой. Понимаете? Любой человек, не обязательно маг. Для этого надо всего лишь правильно произнести формулу призыва и проделать кое-какие ритуалы. Ах да, еще суметь отдать приказ. Что значит «суметь отдать приказ»? Поинтересовался Лаурень. Похоже, он намеревался выпытать у меня все подробности. Вот только я не собиралась делиться кое-какими сведениями. Это настолько сложно? Непросто, скупо усмехнулась я. С потусторонними существами всегда так. Если вы отдадите им приказ небрежно или упустите какое-то условие, они могут проделать все с точностью да наоборот. Мало того, что испортят вам все дело, так еще могут наброситься на вас же. На некоторое время воцарилось молчание. Лаурень что-то сосредоточенно обдумывал, и я тщательно заравнивала свой рисунок на снегу. Вид слепой гончий, даже изображенный бесталанным художником вроде меня, способен кому угодно испортить настроение. Правильно я понимаю, что человек, вызвавший гончих, должен был достаточно четко объяснить, где и когда ждать Эльзора и что с ним делать? Спросил, наконец, Лаурень. «Да», — ответила я. Если, конечно, он не хотел устроить переполох посреди королевского дворца. Знаете, бывали случаи, когда отдавался приказ наподобие найти такого-то, где бы он ни был, и убить во что бы то ни стало. При этом всегда оказывалось много невинных жертв. Но в нашем случае, мне кажется, хозяин своры хорошо подготовился. Он как минимум должен был знать, что Эльзор поедет в гости к соседу этой дорогой, кивнул Лаурень. «Кстати, мне не дает покоя исчезнувший слуга. Либо его тоже перепугали до смерти, и он так и лежит в какой-нибудь яме под снегом. В таком случае до весны его не отыскать. Либо... либо это он информировал неизвестного о планах Эльзора», — докончила я. «Либо даже сам вызвал гончих. Я ведь говорю, вызвать их несложно. Намного сложнее заставить повиноваться». «Флосия, Лаурень, впервые назвавший меня по имени», неожиданно повернулся ко мне, остро глянув в глаза. «Откуда вы столько знаете о слепых гончих? Даже то, как они выглядят, и каково с ними управляться?» «Я ведь судебный маг все-таки», — пожала я плечами. «Мне по долгу службы положено знать такие вещи». «О смертовецстве когда-то рассказывали не так», — заметил Лаурень. «Будто лекцию читали. А сейчас, мне кажется, вы их вызывали, так?» «Лаурень, ваша догадливость меня просто удручает», — невесело усмехнулась я. «Раньше вы были не столь сметливы». «Да, вы правы. Однажды я вызывала слепых гончих. Надеюсь, вы не сдадите меня, коллеги?» «У меня нет доказательств», — фыркнул Лаурень. «Но зачем вы это сделали?» «Если я скажу, что из любопытства, вы не поверите», — ответила я. «К тому же это все равно будет неправдой. Может быть, когда-нибудь я расскажу об этом, Лаурень, но не сейчас». «Хорошо», — кивнул он серьезно. «Как-нибудь в другой раз». Он вдруг протянул мне кружку. «Будете?» «Не откажусь». Я взяла ее в руки. Напиток порядком остыл, но на вкус был неплох. «Действительно, и вино хорошее. Господа из охранного отделения дряни не держат». «Благодарю, Лаурень. Вы по-прежнему галантны. Поделитесь с дамой последним глотком ринта, снимите с нее сапоги и укроете пыльной портьерой». Это был гобелен. Лаурень отвернулся, явно сдерживая улыбку. Видно, тоже вспомнил наши с ним приключения в особняке старой ведьмы. Все равно ведь пыльный. Я снова отпила из кружки и вернула ее Лауреню. Его ординарец ревниво наблюдал за моими действиями от соседнего костра. Забавный паренек, ничего не скажешь. За командира в огонь и в воду готов, это сразу видно. Ладно, довольно прохлаждаться. Уже темно, а у нас дел полно. Да, нужно опросить людей, ответил Лаурин. И полагаю, чем скорее, тем лучше. Едем. Оба мы прекрасно понимали, что дело дрянь. О поездке Эльзора могли знать и в его собственном поместье, и в поместье соседа. Кто угодно. Родственники, слуги, случайные гости могли сообщить об этом кому угодно. Злоумышленником мог быть сам пропавший слуга. В таком случае его нужно немедленно отыскать. Его мог использовать опять-таки кто угодно. Слуга мог быть шпионом. Словом, версий неисчислимое множество. Но начинать с чего-то было нужно. Поэтому первым делом мы отправились в поместье Такер. До него было ближе. Одно я знала точно. От контакта со слепыми гончими остается заметный магический след, и держится он несколько дней. И если злоумышленник до сих пор где-то рядом, его легко будет узнать. Хорошо было бы поставить представителей коллегии в известность о том, что кто-то балуется запретными искусствами. Но с некоторых пор отношение к коллегии у меня более чем прохладное. Нет уж, с этим делом я справлюсь сама. Единственное, чего я опасаюсь, так это столкновение с самими слепыми гончими. Если злоумышленник вызвал их один раз и остался в живых, он с тем же успехом может проделать это снова, если поймет, что за ним самим идет охота. Магу слепые гончие мало чем могут повредить, но вот остальным, хоть это и потусторонние сущности, они способны не только напугать. «Лаурин, давно хочу спросить», — произнесла я, когда маленький отряд снялся с места и отправился в путь. Выехали с факелами, но снег пошел сильнее, и проку от них было мало. Пришлось мне снова засветить огонек-спутник. Так мы хоть что-то видели перед собой. «Как поживает Ивас?» 3 года как в отставке», — ответил он, покосившись на меня. «Я удивлен, что вы его помните». «У меня хорошая память, Лаурин», — хмыкнула я. «Он в городе?» «Нет, уехал к родне», — качнул головой капитан. «Не хотел, но...» Он замолчал, но я примерно поняла, что он хотел сказать. «Ива смог остаться в Арастане». «Какой роли?» «Слуги. Денщика при молодом господине. Или простого приживалы. В том случае, если здоровье уже не позволяло ему выполнять кое-какие поручения. Надо думать, такой поворот событий был бы унизителен для обоих». «К родичам, значит», — задумчиво сказала я. «Понятно. Справляетесь без него?» «Давно», — покосился на меня Лаурин. «Я ведь сменил род деятельности, а Ивас...» «Да, тут уж я сглупила. Взять верного капрала с собой Лаурин не мог». «Вы изменились», — сказала я. «Уже не первый раз, но теперь серьезно. А вы почти нет», — ответил Лаурин, не глядя на меня. «Маги мало меняются с течением времени», — усмехнулась я. «Вы ведь знаете, сколько мне теперь, Лаурин. Не думаете же вы, что за 10 лет я успела существенно измениться? По-моему, вы стали немного терпимее к проявлениям людской слабости», — огорошила меня капитан. 10 лет назад мне пришлось бы отливать зиба холодной водой, посмею вести себя с вами подобным образом». «Неужто?» — поразилась я. «Нет, Лаурин, вы заблуждаетесь. Просто этот юноша настолько напомнил мне вас в этом нежном возрасте, что я опешила. Если бы он напомнил вам меня, его тем более пришлось бы купать в колодце», — заметил он невозмутимо. «У него столь тонкая нервная организация?» — хмыкнула я. «Вы, помнится, стоически сносили все мои причуды. Впрочем, охота пуще неволи. Но где вы взяли такое чудо?» «Зиба попал ко мне случайно». Лаурин явно был рад смене темы. «Когда я получил очередной чин, словом, нужен был ординарец. Я взял первого попавшегося». «Очень опрометчиво с вашей стороны», — заметила я. «Вы же не купите первого попавшегося раба, не наймете первого попавшегося слугу, а ординарец поважнее будет. Или выбирать было не из чего?» «Было, конечно», — неохотно ответил капитан. «Но я тогда и не помышлял о повышении. Это стало для меня полнейшей неожиданностью. И новые обязанности захватили вас с головой», — понимающе кивнула я. «И вы, не глядя, ткнули пальцем в этого мальчишку. Так? Вроде того». Лаурин наконец усмехнулся. «И? «Если бы я не знал его истории, то отослал бы обратно уже через неделю», — мрачно ответил он. Я посмотрела на него искоса. Наши лошади шли бок о бок, и разница в их росте компенсировала разницу в росте между нами. Лаурин хорошо управлялся с конем. Я это уже давно подметила. Не иначе внял моему совету и взял несколько уроков. «История душераздирающая, как водится?» — спросила я, видя, что продолжать он не собирается. «Неизвестно, с чего вдруг на меня напала такая разговорчивость? Видимо, от скуки». «Ничего особенного», — проигнорировал Лаурин мою бестактность. Впрочем, ему было не привыкать. «Единственный сын в семье, ни единого лишнего риса. На руках старуха мать, а еще сестра и племянница на выданье. Очень напоминает вашу историю», — заметила я. «Да, теперь понятно, отчего Лаурин не выгонит за шею этого юнца. Самому, пережив подобное, грех оставлять в беде товарища по несчастью. Я всегда знала, что Лаурин добр к людям, даже чрезмерно. И на этот раз доброта его сыграла с ним дурную шутку». «За одним лишь небольшим исключением», — сказал Лаурин после паузы. «Я Арнай. Пусть, скорее всего, только по матери, но формально Арнай. Я мог рассчитывать на офицерский чин с самого начала. Зиба же знатностью происхождения похвастаться не может. Поэтому, полагаю, выше лейтенанта ему не подняться». «Да, существенная разница в жаловании с тем же сержантом. Примерно 10 в 2 тесов. Впрочем, если живешь впроголодь, то и такие деньги будут заметным подспорьем. С таким отношением к выполнению приказов точно не поднимется», — согласилась я. «Служебного рвения у него хоть отбавляй», — мрачно добавил Лаурин. «Но никакого чутья. Признаться, я давно избавился бы от него, если бы не знал, что любой другой командир пришибет его, чем под руку попадется». «Вижу, ваше терпение вам пригодилось», — кивнула я. «Даже не могу выразить, в какой мере», — скривил губы Лаурин и снова посмотрел на меня. «Ручаюсь, на лице моем читался только обывательский интерес к судьбе этого злосчастного ординарца, но Лаурин, видимо, углядел что-то еще и не преминул добавить. За это мне нужно благодарить вас и ваши уроки». «Что, меня вам тоже хотелось пришибить?» Приятно удивилась я. «Нет», — Лаурин отвернулся. «Мне хотелось удавиться самому». «Хорошо, что силой воли вас боги не обделили», — вздохнула я. «Иначе мы бы сейчас не разговаривали». «Господин капитан!» — положил конец нашему в высшей степени занимательному разговору один из гвардейцев. «Прибыли! Впереди виднелись огни. За беседой мы и не заметили, как добрались до поместья Такер».